Может быть, в семье Цугуи, в которой она работает, смогут вам объяснить подробнее. А вообще, по виду она нормальная. Я уже пошел было наверх, но тут же повернулся к человеку в пижаме. Стало быть, в вашей квартире слышно, если кто-нибудь ходит там в мансарде? Только в одной комнате, уточняет Василий Ануцан. В понедельник между 17 и 21 часом. Вы были дома? Ануцан наконец-то догадывается, чего я у него допытываюсь. Ничего не скажешь. Детективные книжки и особенно фильмы делают свое дело. Он отвечает мне четко и ясно. В понедельник вечером, когда Кристиан Лукач повесился, мы как раз возвращались из предела в Бухарест. Как только мы добрались домой, нам тут же рассказали о случившемся. Жаль парня. Хороший человек был. А вчера утром вы были дома? Нет. И я, и жена, мы были на работе. Я снова благодарю его и прошу заранее извинить, если по независящим от нас причинам мы будем ходить по мансарде и помешаем ему спать. Я снова здесь, на чердаке, где царит почти неправдоподобная тишина. Догорают свечи, источая слабый запах воска. Я гашу их. Надо, чтобы и Григорашу что-нибудь перепало для фотоснимков. Больше я ни к чему не притрагиваюсь. Присаживаюсь на табурет, закуриваю, перебираю мысленно все, что произошло за столь, собственно, короткий отрезок времени на этом чердаке, с такой любовью и вкусом, перестроенным Кристианом Лукачем под свое жилье. Петронелла Ставру была права, говорю я себе. Лукреция явно ненормальна, невропатка, которую недуг привел к преступлению. Сама того не ведая, она рассказала мне во всех деталях, как убила Кристиана Лукача. Неопытный преступник, но изобретательный. Да к тому же наделенный болезненной фантазией, впрыснула ему морфий, потом повесила. Меня пробирает озноб. Никакого сомнения, что только душевно больной человек мог найти в себе достаточно физических сил, чтобы совершить подобное убийство. Почти невозможно поверить, что это сделала Лукреция, но это именно так. Она сама произнесла слово «морфий». Но ведь то, что при вскрытии трупа в организме был обнаружен наркотик, знали только мы, участники следствия. Я покуриваю, а мозг мой работает на полную катушку с какой-то бешеной напряженностью. Значит, она же и взломала опечатанную дверь на чердак, симулировала нападение на себя, чтобы окончательно запутать следы. На самом же деле она хотела проверить, не нашли ли мы впритык. Я знаю по опыту, что когда речь идет о преступлении, совершенном психопатом, логически объяснимые факты рано или поздно сопрягаются с фактами алогичными. У душевно больных необузданная фантазия, но со своей внутренней логикой. Ну и на этом поставим точку, подвожу я итоги. Следствие закончено. Я закрываю дело сегодняшним числом. Затем мне останется лишь дополнить его некоторыми деталями из прошлого Лукреции Будеску. К величайшему моему удивлению, не говоря уж о радости, прокурор Бериндей появляется на чердаке не один, а в сопровождении Григораша. «Я призвал его к исполнению своего долга», — хвастает Бериндей, но тут же умолкает, вперившись взглядом в постель Кристиана Лукача. Я поднимаюсь с табурета и дотошно пересказываю им обоим все происшедшее, а также заключение, к которому я пришел. Случай, совершенно не укладывающийся в привычные рамки, поражается прокурор. Я говорю о его юридической стороне. Он снова умолкает, краем глаза косясь на Григораша, но после короткой паузы опять выходит из себя. Но какая фантазия, согласитесь. Жаль, что вы были при этом один, капитан. Лишний свидетель нам не помешал бы. Я не сразу соображаю, что он имеет в виду. Да и не стараюсь его понять. Я едва держусь на ногах от усталости. Мне бы сейчас соснуть хоть часок. Тем не менее, ответ у меня наготове. Сержант Гаврилио, шофер, видел ее на коленях у постели и слышал весь ее бред. Григораш принимается за дело, заряжает фотокамеру, что не мешает ему, однако, внимательно прислушиваться к нашему разговору, Затем и сам в него вступает, обращаясь ко мне. Боюсь, что до окончания следствия еще многое предстоит выяснить. Уязвленный, я оборачиваюсь к нему, но в этот самый миг он готовится начать съемку. Погоди, я зажгу свечи. Вы обнаружили все это при зажженных свечах? Не может прийти в себя от удивления прокурор. Немало я нащелкал на своем веку фотографии, но чтобы такое, поражаете, наконец, и Григораш. Я зажигаю свечи. Григораш ходит вокруг постели, щелкает своим аппаратом. Я пользуюсь первой же паузой, чтобы прижать его к стене. Скажи-ка на милость, что же, по-твоему, еще придется нам выяснить?